Глава 30. Тиль. Я подумал об этом еще раз. Неожиданно раздался голос Безрукова, который разбудил Тиля, задремавшего было в комнате для инъекций. Настолько удобным оказалось регулируемое кожаное кресло. Если бы не торчавшая из локтевого сгиба игла для инъекций, отравлявшая его организм, то он легко мог бы себе представить, что дремлет в комнате отдыха какого-нибудь спортивно-оздоровительного комплекса. Свет был затемнен, жалюзи закрыты, а душистая свеча источала аромат рождественской елки. При этом из прикрепленных к потолку динамиков лилась тихая классическая музыка, под которую из капельницы в вену Тиля капля за каплей поступали цистатические средства от рака. «Пожалуй, я не стану отрезать себе ногу», известил Берков без руки, который уже лежал под капельницей, когда 20 минут назад Симон привел Тиля в комнату для инъекций. «Правильно», коротко бросил Тиль в надежде, что без руки догадается о его нежелании вести разговоры. Исключение мог составить только тот случай, если бы этот пациент с тягой к самоуничтожению стал бы рассказывать Беркову, от какого именно рака тому предстояло лечиться. Самому же Тилю расспрашивать об этом не стоило, иначе он рисковал разоблачить себя. А ведь ему даже не было известно, какой именно препарат в него вводят, чтобы убить предполагаемые раковые клетки. «Нет никакого смысла ампутировать мне ногу», опять подал голос без руки. «Конечно. Надо удалить сразу все бедро». Услышав такое заявление, Тиль поглядел направо, где, закрыв глаза, сам с собой беседовал без руки. Капельница у него тоже не была помечена, и определить, подвергался ли без руки сеансу химиотерапии или получал только витамины, было невозможно. Но это, как слышал Тиль, вполне могли оказаться и лекарственные препараты, изменяющие сознание. Внезапно без руки задал Берхов, казалось, совершенно бессмысленный вопрос. «А как насчет тебя? Ты уже подумал?» «Над чем? Ты можешь это выяснить?» «Что именно?» «Насчет нелегальных пациентов». Тиль снова посмотрел направо, и ему опять показалось, что без руки разговаривает во сне. «Не пойму, о чем ты?» Ответ поразил его еще больше, чем вопрос, с которого и начался этот странный диалог. «Хорошо, хорошо, извини, я уважаю это», произнес без руки. Однако Тилю, который уже был уверен, что Безрукова пичкают наркотиками, так и не удалось выяснить, что тот имел в виду. В этот момент дверь в процедурный кабинет открылась, и к ним приблизился Симон. «Как вы себя чувствуете? Хорошо?» — поинтересовался он, убирая пустую капельницу. Когда санитар вытаскивал иглу, Тиль почувствовал боль и подумал, что на следующий день на локтевом изгибе появится синяк. «А вы, господин Боди, к сожалению, должны еще немного потерпеть», — сказал Симон. Проверив, все ли в порядке с Безруким, санитар вновь обратился к Тилю. «Ваш следующий сеанс через 3 дня, господин Винтер. Давайте сразу уточним с вами время. Скажем... Простите». Симон извиняющимся взглядом посмотрел на Тиля и достал из кармана своего синего халата жужжащий мобильник. «Слушаю». «Да». «Как?» «Одну минуту, фрау Зенгер. Здесь плохо слышно». Санитар жестом показал Берхову, что сейчас вернется. Положил использованные материалы, специально предусмотренное для этого мусорное ведро рядом с выходом из кабинета, и исчез в коридоре. Сердце в груди у Тиля подпрыгнуло, как маленький резиновый мячик на трамплине. Ему стало плохо, но он не думал, что это уже начали сказываться побочные результаты химиотерапии. Такое состояние, граничащее с тошнотой, было вызвано его волнением. «Стоит ли?» — вставая, спросил он самого себя. Бегло взглянув на Безрукова, Берхов убедился, что пациент по-прежнему держал глаза закрытыми. Внутреннее чутье подсказывало ему, что настал решающий момент. «Сейчас или никогда», — подумал он. «Такого шанса в клинике больше может и не представиться». И Тиль решил отважиться на осуществление столь внезапно возникшего у него плана. Он поспешил к шкафу с выдвижными ящиками, стоявшему рядом с дверью, где возле раковины помещалась желтая пластиковая коробка. Мусорное ведро с использованными шприцами было переполнено, из-за чего крышка, которую медсестры и уборщики во избежание получения травм во время выноса мусора обязаны были держать в закрытом состоянии, оказалась полуоткрытой. Тиль сунул туда руку и сразу же почувствовал резкую боль. Спрятать найденный такой ценой предмет в кармане своих спортивных штанов ему удалось как раз перед самым возвращением Симона. Санитар удивился, что пациент уже ждал его рядом с дверью, и окинул кабинет беглым взглядом. Однако Симон не заметил в комнате ничего подозрительного. Удовлетворившись лишь тем, что толстенная игла, которую он небрежно положил на пластиковую крышку перед входом в коридор до телефонного разговора, никуда не исчезла. Ему было невдомек, что пропала не она, а игла от предыдущих процедур, кончик которой из щели мусорного ведра больше не высовывался. Именно эта игла лежала теперь в кармане Тиля и в будущем могла оказаться в его руках грозным оружием.